товары для населения, новые изделия. В продукции артели «Медпромсоюз» видное место занимают врезные дверные замки, инструменты, металлоизделия, алюминиевая посуда. Освоены стулья, шкафы, пружинные матрасы. Среди новинок, которые появятся еще в текущем году, металлические детские сани, трехколесные велосипеды, электропроигрыватели, шашки и домино из пластмассы. Труд. На другое утро, едва мы вошли в дежурную часть, Соловьев бросил телефонную трубку на рычаг и крикнул: «По коням, ребята! Черная кошка опять магазин взяла!» И пока наш старый верный Фердинанд катил в сторону Савеловского вокзала, я думал о том, что у Жеглова наверняка есть дар предчувствия. Только вчера, перед вечером, он говорил со мной о кошках. Сейчас он сидел впереди у окна, нахохлившийся, сердитый, мрачно смотрел на нас. Тараскин спросил у Гриши: «А почему картина называется «Безвинно виноватая»?» Гриша захохотал, а Жеглов сказал сердито: «Вот если я еще раз узнаю, что ты 100-рублевку от жены в ствол пистолета заначиваешь, я тебя сделаю по вине виноватым». «А как быть?» — Глеб Георгиевич взмолился Коля. «Ей бы с нюхом-то ее у нас работать». «В прошлый раз в кобуре спрятал. Нашла. А пистолет трогать она все-таки опасается». Я устроился на задней скамейке и куском проволоки силился прикрепить подметку. Ботинок вовсю просил каши. Проволока, к сожалению, была столистая, она пружинила, вылезала из шва и держала неважно. Но я надеялся дотянуть хоть так до вечера, а дом уж разобраться с подметкой всерьез. Это был, собственно говоря, не магазин, а склад. Мелкооптовая продбаза на Башиловке, недалеко от милицейского общежития. Старый двухэтажный кирпичный дом без окон, длинный навес для машины подвод, небольшой грязный двор, огороженный для близиру хлипким забором. Во дворе, около забранной жестью двери, ведущей в склад, толпились люди в телогрейках поверх белых халатов. Их сердито расспрашивал о чем-то небольшого роста мужчина в кожаном пальто и комсоставской фуражке. Потому как почтительно ему отвечали, я сообразил, что сытый кожаный дядя и есть какое-то высокое продовольственное начальство. Рядом с дверью стоял участковый, с безучастным скучающим лицом, охранял место происшествия. «Сторож где?» — спросил Жеглов участкового. И тот кивнул на древнего дедка с зеленой от махорки бородой. Жеглов подозвал его, и дед, шамкая, непрерывно сморкаясь из-под руки, начал длинно и путанно объяснять, что шел дождь, что он укрылся от него под навесом с фасада, что он не дослышит по старости. Вот они, жулики, знать, сзаду и подобрались. Ни того, как вошли в склад воры, ни как вышли, дед не слышал. По-видимому, крепко спал. И по кражу обнаружил, когда рассвело, и он увидел вырванный вместе с петлями навесной амбарный замок. Пасюк остался осматривать двери замок. Остальные в сопровождении директора прошли внутрь базы. Еще на двух дверях были взломаны замки. Вскрыли винно-бакалейную и мясную секции. Сначала осмотрели мясную, внутри которой от холодильных установок был декабрьский мороз. На перевернутом ящике сидел совершенно окоченевший котенок, маленький, черный. Он разевал красный треугольный рот и жалобно-протяжно мяукал. Директор сказал растерянно: «Вот он, их бандитский знак». Глупость, конечно. Но какой там знак? Обычный маленький котишка. Но от того, что подбросили этот жалкий мяукающий комочек бандиты, все смотрели на него с удивлением, интересом, а некоторые просто со страхом, будто был этот несчастный котенок ядовитым. Жеглов поднял его за шкирку и вглядывался в него, будто прикидывал, нельзя ли получить от него какие-нибудь сведения. Но кот только мяукал, судорожно поводя растопыренными лапками. «А не мог кто-нибудь из сотрудников его здесь оставить?» — спросил Глеб. «Что вы, товарищ начальник!» — взмахнул блестящими кожаными рукавами директор. «Санинспекция запрещает, да и некому тут!» Жеглов сунул котенка Тараскину. Коля спрятал его за пазуху, и кот сразу затих. «Тогда считать мы стали рано», — сказал Жеглов. «Давайте смотрите, что взяли». За в секции здоровенный красноносый мужик с медвежьими глазками, оглядываясь по сторонам, бормотал. «Да так вроде и все на месте». «Ага-га, вторая камера и была отпертая. Нет в ней ничего». «Ага». И вдруг голос его упал, он повернулся к директору, и на лице его был испуг. «Вартан Иваныч! Меланж!» «Что меланж?» — раздраженно спросил директор. «Украли?» «Украли», — тихо сказал за секцией и пояснил нам. «Банка здесь была, 20-килограммовая, к праздникам держали». «Меланж — это что?» — спросил Жеглов. «Яичный порошок», — торопливо сказал директор. «Высшего качества, импортный. Ай-яй-яй, для госпиталя приготовили, а они, сволочи!» «Консервов нет», — объявил зав секцией. «Три ящика американских с ключами». «Мясо?» — коротко спросил директор. «Не, бекон. Мясо уже распределили». «Ящики большие?» — спросил Жеглов. «Тяжелые?» «Метровые», — буркнул зав секцией. «В ширину по полметра будут. Примерно, конечно. А вес брутто я вам сейчас точно скажу». Он достал из кармана пачку накладных, пошелестел ими. «Вот-вот, 12 дюжин банок. Так, нетто. Вот брутто. 72 кило без ящика». «Понятно», — кивнул Жеглов. «Остальное в сохранности?» «Да вроде», — неуверенно протянул зав секцией. «Инвентаризацию надо делать». В винно-бакалейной секции преступники взяли ящик наливки «Спотыкач», коробку шоколада «Серебряный ярлык», ящик сахарина 35 килограммов, 5 пачек папирос «Герцеговина Флор». «А почему вы думаете, что 5 пачек?» — спросил Жеглов молоденькую заведующую, испуганно глядевшую на оперативников. «Я не думаю. Я точно», — сказала она уверенно. «В одной вязке 20 пачек. Всего вязок было 3. 2 вон лежат. Одна была начатая. Я лично 10 пачек в наркомат заготовок отпустила. Значит, 10 еще оставалось. А в наличии, видите, только 5. «Так-так», — Жеглов походил по секции и обратился ко мне. «Ну, Орел, какие есть соображения?» Мне сделалось неловко, потому что никаких особых соображений не было. И я уже пару раз ловил себя на пустом мечтании, что если б можно было залететь на место происшествия аккурат в тот момент, когда там жулики шуруют, вот тут бы я себя показал. Я бы им сволочам устроил. Но поскольку все это было несерьезно, я для солидности покашлял в кулак и сказал: «Я так полагаю, что жуликов человек 5 было. Каждый себе взял по пачке герцоговины. А больше брать не стали, потому баловство и руки товаром, понимаешь, заняты. Так. И поскольку Жеглов ничего не говорил, сам себе ответил. Я полагаю, так. Так. Теперь им тут ночевать некогда. А ящики тяжелые, вдвоем еле унесешь. Сколько их мест, значит? Постой, 3, да 1 — 4, да еще 3 — 7 мест. 7 ходок, значит, если вдвоем. А сюда ходить, что ни говори, риск. В любой момент могут застукать. Значит, вчетвером всего 3-4 ходки. Надо во дворе следы искать. Они от тяжести должны быть глубокие. Да пролом в заборе, там, где добро вынесли. Когда, выйдя во двор, мы обнаружили близ забора 4 пары явственных следов, а в конце их цепочки 3 доски, выбитые из забора, а потом аккуратно вставленные обратно, Жеглов сказал, усмехаясь, «Следопыт, везет тебе, вон какая погода стоит сырая». Земля каждый отпечаток сохраняет. Только вот с асфальтом как будем? Действительно, с асфальтовым тротуаром за забором оказалось сложнее. Был он грязен, безнадежно затоптан сотнями с утра прошедших здесь людей, и о том, куда двинулись отсюда воры, судить было трудно. Впрочем, мы все сошлись на одном, наиболее вероятном. Жулики прямо к пролому в заборе подогнали машину, быстро погрузили похищенное и скрылись. Пока эксперт гипсовал следы во дворе, Жеглов в кабинете директора провел небольшое собрание. «Значится так, товарищи», — сказал он коротко и ясно. «О том, как вы охраняете народное добро, об этом будет отдельный разговор». И виновные ответят по всей строгости. Я тут прикинул, взяли у вас товаров 80 000, по рыночным ценам, конечно. Это раз. Дальше. Организуйте комиссию, чтобы снять остатки и навести учет. Все ли похищенное зафиксировали и так далее. Без обид и, как говорится, без личностей хочу предупредить. Не дай вам Бог кому-нибудь из материальщиков вздумать примазать чего не то к похищенному. Воры, они ведь все как есть покажут, когда возьмем мы их. И столько было несокрушимой уверенности у Жеглова в том, что он возьмет воров, будто за угол выйдет и из соседнего дома дворника приведет. Что кладовщики в раз и согласно закивали, прижимая к сердцу руки. Мол, дело ясное, всем понятно, и как же может быть иначе? А он продолжал свою речь. Это значится 2. И 3. Нынче же обеспечьте охрану социалистической собственности должным образом. А то вас вчерашние гости по новой оглаушат. Все. Я приехал в управление около 6 часов и сразу же направился в столовую. Я уж заметил, что все последнее время испытываю неутихающее чувство голода, даже не голода, а какой-то хронической несытости. Наверное, мой здоровый организм бунтовал против скудного городского пайка, привыкнув к доброму армейскому приварку, который, к тому же, разведчики ухитрялись усиливать и разнообразить, за счет боевой подвижности и тактического маневра по тылам врага, как выражался старшина Форманюк. Над окошком кассы клочок бумаги доводил до сведения сотрудников. Имеются в продаже белковые дрожжи, суфле в качестве дополнительного бескарточного блюда. Я охотно выбил чек на 3 порции суфле, рассудив, что после долгого пребывания на воздухе полезно поддержать гаснущие силы любыми средствами, и пошел в зал. У раздачи назревал скандал. Красный от возмущения Пасюк, держа на огромной ладони тарелку, допрашивал молоденькую веснушчатую повариху. «Шо це таке за суп? Перший раз бачу! Холодная вода с рисом та сухофруктами! Як его исти?» «Да вы поймите, — оправдывалась курносая, — это заграничное ресторанное блюдо, очень вкусное и полезное, фруктовый суп. Та плювать мені на заграницу! Я ее усю ногами пройшов. Якой-то суп, як він сладкий, то не суп, а компот. А з риса гарна каша, а не компоттю. Борщ мені давайте!» И Пасюк решительно сунул девушке тарелку. «Вот народ несознательный», — посетовала повариха. Но спорить не стала и налила Пасюку полную до краев тарелку борща. И он пошел довольный за столик. А несознательный народ вокруг, досыта насмеявшись, стал просить девушку выдавать борщ на первое, а новомодный суп на третье. Мне удалось получить у нее оба супа. У другой раздатчицы я взял гуляш и 3 стакана суфле, густой серой жидкости с фиолетовым оттенком, не слишком аппетитный на вид, и пристроился на освободившееся место у окна рядом с Пасюком, который, покончив с борщом, сообщил мне последние новости. По заданию Жеглова он побывал на работе у Ларисы Груздевой в драмтеатре и узнал, что за день до убийства она уволилась. В костюмерной она говорила, что собирается для начала отдохнуть на юге. — А где именно? — С кем? — поинтересовался я. Вона казала, що у Крим поїдеть, чи как? Або з ким, невідомо. Кажуть, ті костюмери, що дуже гарна була вона баба. Добра та несварлива. Принесла, кажуть, на прощання торт, та була дуже в гарному настроєнні. Я обсосал масли, которые назывались гуляшом, подумал вслух. Странно. Надя ничего насчет ее увольнения и поездки на юг не говорила. Надо бы ее переспросить. Не могла ж она не знать о таких планах Ларисы. «Должна была знать», — согласился Пасюк. «Тем более, что у тот же день Лариса сняла со сберкнижки уси свои гроши». «Какие гроши?» — удивился я. «У нее разве были деньги?» «Булы», — подтвердил Пасюк. «Жеглов по телефону разузнав. Іди вон и булы, в якой кассе, а я поїхав. Касірша справку дала. От, бач». Пасюк вынул из кармана гимнастерки сложенный в 4 листок справку сберкассы. Счет Ларисы был заведен в 1939 году. Постепенно пополнялся и достиг 20 октября 8500 рублей, которые в этот день были получены полностью. «Сразу все деньги сняла», — удивился я. «От и кассирша мне казала, что просила ее счет не закрывать, хоть 5 червонцев оставить. Але Груздева отказалась». Попробовал суфле, это было довольно вкусно, и я с удовольствием выпил все 3 стакана. Пасюк дождался меня, и мы поднялись в кабинет. Пасюк устроился за столом писать рапорт о проделанной работе, а я, сытый и вполне удовлетворенный сегодняшним обедом, который был одновременно и ужином, принялся расхаживать по кабинету, размышляя о новостях, добытых Иваном. Мне казалось, что они имеют какую-то связь с происшедшими событиями, но уловить эту связь я пока не мог. «Нужен уксус, бери Кабуль. Странные порядки существуют в продмаге номер 3, Старопетровский проезд, Если потребителю нужен уксус, то его можно купить только в комплекте с соусом кабуль. Витаминная паста продается с таким же количеством фруктово-овощного повидла по карточкам. На протесты потребителей Завмак отвечает: «У нас такой порядок. Не нравится – не берите». Из письма в редакцию. К вечеру движение и суета в коридорах управления усилились. Я уже начал ощущать внутренние ритмы своего непростого учреждения и поэтому сообразил, что готовится очередная городская операция. Жеглов в таких случаях объяснял: изменилась оперативная обстановка в городе. Его самого с полчаса назад вызвали к руководству, и я видел, как по длинному коридору, ведущему к кабинету начальника МУРа, потянулись начальники отделов, бригад и опергрупп. Тараскин сидел за большим столом, писал какие-то запросы. То ли бумага была дрянная, то ли перо царапало, а, скорее всего, с письменностью у Коли было не слава богу. Но строки на листе расплывались, задирались буквы, помарки и кляксы росли, пока, чертыхаясь, Коля не взял новую страничку и не принялся писать запрос заново. Иван Пасюк читал учебник истории. Время от времени он, поднимая голову и раздумчиво чмокая сухими губами, говорил, никому не обращаясь: «Елки-палки, це ж надо! Столетняя война! Це ж надо 100 лет воевать! С грузду заехать можно!» Пасюк учился в 6-м классе вечерней школы. Учился безнадежно плохо. Его грозились перевести обратно в 5-й класс. По литературе учительница уже отказалась аттестовать его в 1-й четверти, потому что в домашнем сочинении «Почему мы любим Гринева и ненавидим Швабрина» Пасюк написал: «Я не люблю Гринева, потому что он бестолковый барчук, и не скажу, что ненавижу Швабрина, потому как он хотя бы вместе с Пугачевым стоял против ненавистного царизма». Жеглов, узнав об этом сочинении, хохотал до слез и сказал, что Пасюка правильно выгонят из школы. «Если ты такой умный, то ходи в Академию наук, а не в 6-й класс». 6 на 9 рассказывал мне какую-то невероятную историю о том, как его безумно любила известная укротительница зверей, но ее отбил у него поляк-фокусник, обращавшийся к дрессировщице не иначе, как «наипенькнейшая паненка». Врал Гриша безыскусно, но вдохновенно. И, глядя сейчас на его толстые очки, запотевшие от возбуждения, вздымающуюся цыплячью грудь и широкие взмахи тощих рук, я не сомневался, что фотограф и сам верит в эту небывалую любовь с укротительницей. Гриша наверняка бы еще многое припомнил из их замечательного романа, но пришел ухмыляющийся Жеглов и скомандовал: «Подъем, братва! Общегородская операция!»